что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы, я их просто обожаю». Рэндальф и Орион рассмеялись. «С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы. У меня в министерстве великолепные связи». Раздался смех. Том мягко улыбнулся. Ему было понятно, что никаких связей в министерстве у Зельевара нет. Иначе зачем бы ему так присмыкаться перед Дидгари, Наттом и прочими учениками, имеющими родственников в окружении министра? «Не думаю, что политика – мое предназначение, сэр», – сказал Риддл, когда утих смех. «Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности». Лестриндж и Блэк снова обменялись ухмылками. Том слегка нахмурился. «Разве проболталась о своих подозрениях?» «Глупости», — отозвался Слакхорн, «яснее ясного, что вы, с вашими-то способностями, происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том, я в своих учениках никогда еще не ошибался». Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слакхорна, прозвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» – удивился декан Слизерина. «Вам лучше идти, мальчики, иначе директор Диппет всех нас накажет. Лестриндж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. Тоже относится и к вам, Эйвери». Мальчики гуськом покидали комнату. Слакхорн выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Зельевара обернуться. Посреди кабинета прямо перед аккуратно собранной темно-зеленой портьерой стоял Риддл. «Живее, Том, вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни, вы все-таки староста. Сэр, я хотел спросить вас кое о чем. Больше мне ни к кому пойти», — сказал он, расхаживая вдоль стены и заломив руки за спину. «Другие учителя не такие, как вы, они могут меня неправильно понять». «Продолжайте», — снисходительно кивнул Зельевар, выпив стакан воды. Тома слегка покоробила от его покровительственного тона. Пухлый палец профессора щелкнул по сверкавшим изумрудами часам. «На днях я заглянул в библиотеку», — продолжал Риддл, приближаясь к фонарю, в запретную секцию, и прочел об одном редком заклятии. Остановился он строго напротив камина. «Называется оно, как я понял, с минуту Том думал, а затем выпалил, Крестраж. Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств». Слакхорн уставился на него, поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Не знаю, что вы читали, Том, но эта материя очень темная», — сказал мастер зелий. «Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы». Риддл смотрел на окутанную грязно-зеленой дымкой каменную стену. «Ну что ж», — произнес Слакхорн, поигрывая ленточкой, украшавшей крышку коробки с засахаренными ананасами, «разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, вреда никому не будет». Словом «крестраж» обозначается предмет, в который человек прячет часть своей души. «Но я не совсем понимаю, как это можно сделать, сэр», — сказал Риддл, подойдя ближе к Слакхорну. «Вы расщепляете душу», — сказал профессор, «и прячете часть ее в предмет, находящийся вне вашего тела. После этого, если даже кто-то уничтожит ваше тело, вы все равно умереть не можете. Спрятанная часть души продолжает жить, оставаясь неповрежденной». «Правда, существовать в подобной форме», — поморщился Слакхорн. «Немногие согласились бы на это, Том, очень немногие». К изумлению Зельевара Риддл развернулся и, держа по-прежнему руки за спиной, подошел к камину. «Как же расщепляется душа, сэр?» — спросил юноша. От волнения его глаза стали настолько большими, что в них, казалось, читалась одержимость. «Думаю, вы и сами знаете», — Том ответил, поежившись, Слакхорн. «Душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. Расщепить ее, совершить противное природе насилие. Но как его совершить?» — почти искренне удивился парень. «Посредством высшего злого деяния, убийство. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать крестраж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души». «Заключает? Но как? Для этого существует заклинание. Только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю». Зельевар встряхнул головой. «Разве я похож на человека, который опробовал его? На убийцу? Нет, сэр, разумеется, нет», — поспешно сказал Риддл. «Простите, я не хотел вас обидеть». «Что вы, какие обиды?» — хмуро откликнулся Слакхорн. «Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной». «Да, сэр», — сказал Риддл. «Мне просто любопытно, много ли проку от единственного крестража». При этих словах он начал поправлять кольцо гонтов. «Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, расщепить душу на несколько частей, ну, например, разве 7, бросил он, вспомнив почему-то сервиз для саке в магазине мистера Барнетта, не самое могучее магическое число, 7, Мерлинова борода, Том», воскликнул Слакхорн разбитым голосом. «Ведь даже мысль об убийстве одного человека чудовищна. Но вы же это гипотетически, Том», спросил он почти с мольбой. «Научный интерес?» «Да, сэр, конечно», Риддл резко развернулся от камина. «И все-таки, Том, сохраните сказанное мной в тайне. То, что мы поболтали немного о крестражах, вряд ли кому понравится. Понимаете, в Хогвартсе эта тема под запретом. Особенно лютует на сей счет Дамблдор. Никому ни единого слова, сэр. Пусть это будет наша тайна», улыбнулся Риддл и, посмотрев еще раз на перстень, вышел из кабинета. Примечание. Лаэрт, персонаж пьесы у Шекспира «Гамлет», сын канцлера Полония и враг Гамлета, нежно любивший сестру Офелию. Далее в переработанной форме следует фрагмент книги Д.Ж. Роулинг «Гарри Поттер и принц Полукровка», глава 37, «Мудрец равный небу». На вечеринке у Слакхорна встал вопрос о возрождении клуба. После открытия тайной комнаты все собрания подлежали запрету. Теперь Том возобновил обучение приятелей. В первое воскресенье октября он разучил с ними заклинание Сицо, которое позволяло отрубать конечности человека. В следующие 2 недели последовали тренировки в заклинаниях Инсендиа и Инсендиа Максима, предназначенных для поджога. Эти проклятия не относились к темным искусствам. Однако представить их изучение на уроках профессора Раджана было невозможно. Крохи сведений, полученных от Слакхорна, содержали в себе ценное указание. Расщепление души относится к высшим формам темной магии. Искать информацию в большинстве книг запретной секции не имело смысла. Следовало посмотреть хранилище особо темных книг. Удача улыбнулась Риддлу накануне Хэллоуина. Просматривая особый шкаф, он вытащил объемистый том в черной коже с готической надписью «Годилот. Тайны наитемнейшей магии». В книге что-то шелестело и стрекотало, словно стайка цикад. Том удовлетворенно улыбнулся. Такие звуки могли издавать только таинственные существа, которыми волшебники защищали наиболее ценные темные книги, и сразу поставил 2 ловушки. За окном продолжался облажной ливень, и Том, слушая размеренный шум капель, заказал поиск по слову «крестраж». Пергаментные листы открылись на странице, где был выведен текст. «Крестраж – объект, в который темный маг заключает часть души, чтобы после смерти тела использовать ее для возрождения. Создание одного крестража дает возможность воскресить себя 1 раз. Создание множества крестражей приближает к истинному бессмертию». Том почувствовал, как сердце забилось сильнее. Стараясь не прикасаться к книге, он взмахом палочки перевернул страницу и подвинул тонкую белую свечу. «Крестраж может вести квази-жизнь, подчиняя себе души людей, находящиеся в непосредственной близости от него. Крестраж может попытаться воплотить в жизнь некоторые идеи создателя». Убрав следы своего визита, Риддл закрыл резные двери запретной секции и вышел из библиотеки. Читать дальше оказалось неинтересно. Годилок по сути повторял рассказ Слакхорна. Спать не хотелось, и Том, присев на подоконник, достал из сумки дневник и начал просматривать страницы. Ни одно из прошлых убийств не подходило под описание ритуала. Патрик отпадал, как слишком давняя история. Гибель Миртл тоже была не вчера, хотя, дневник, он был в его сумке, когда Том натравил Гейнера на глупую плаксу. Том уже начал воображать образ живого дневника, как вдруг заметил в конце коридора тонкую фигуру в сером платье. Присмотревшись, он понял, что распущенные белые волосы принадлежали Лукреции Блэк. Уронив голову в тонкие руки, девушка беззвучно рыдала, сотрясаясь от всхлипов. Том не удивлялся ее слезам. За минувшие 2 месяца ни один слизеринец не сказал ей даже привет или пока. Лукреция, видимо, понимала, что плакать в гостиной ей запрещено. Девушка стала бы предметом всеобщих насмешек. Эмили, будь она жива, без сомнения выпустила бы фейерверк острот в адрес кошачьей подстилки. «Тебе жаль Лукрецию, Волдеморт», — расхохотался ледяной голос, когда Том вошел в окутанную дымкой гостиную. «Похоже, ты усвоил уроки отца Джерома о жалости к врагам». «Пошел к черту», — пробормотал Том, надевая пижаму. было около 5, и у него оставалось 2,5 часа, чтобы поспать. «Скажите, какой христианин?» — хмыкнул голос. «И этому трусу мы доверим завершение дела великого Слизерина, а если наш Томми струсит?» Вспомнив о своей нежной Эмили, Том с ненавистью сжал край одеяла. «Если крестраж должен внушать и подчинять, то он не вполне подходил для этой роли. Это должна быть иная версия Тома Риддла, более хитрая, злобная и жестокая. Это должен быть». Том улыбнулся, глядя на едва проступавшие в темноте силуэты пологов других кроватей, тот, кем он был в своих снах. Ледяные дожди шли без перерыва весь ноябрь, и тому начинало казаться, что в этом году не будет нормальной зимы. Первый снег выпал 11 декабря. Идя на травологию по снежной корке, Том наблюдал, как Араминта обсуждала с Рэндольфом победы русских, которые, судя по слухам, все-таки сумели форсировать Днепр. Слушая краем уха их треп, Том пытался понять, что чувствовали могловские солдаты, понимавшие, что бои на ложных плацдармах означают верную смерть. Они шли в бой, зная наверняка, что через несколько часов или, если повезет, суток станут трупами и частью морозного ила. Это должно было казаться тем более ужасным, что ни у кого из них не было спасительного крестража. После Хэллоуина Том потратил кучу времени на изучение записок герпа омерзительного, но не нашел нужного заклинания. Основное внимание парень сосредоточил на подготовке дневника. Весь месяц он корректировал текст, стирая старые записи и добавляя новые. В конце концов, образ, который получился у Тома, оказался более жестоким и властным, чем он сам. Его двойник знать не знал Миранду и не любил Эмилию. Он обожал мучить других учеников, люто ненавидел Дамблдора, а не боялся его, как сам автор, и мечтал уничтожать грязнокровок. Том, впрочем, считал такой образ удачным. Его второе «я» должно быть безжалостным и решительным. Что же, начнем. Профессор Бири осмотрел класс. Перед вами одно из самых замечательных растений, которые когда-либо видел мир. Мастер травологии взмахом палочки открыл в стене проход, и перед учениками открылось маленькое озеро, заросшие белыми и розовыми цветами. «Лотос?» – изумленно переспросила Мари Аркан. «Да, мисс Аркан. Символизм лотоса связан с тем, что он, выйдя из болота, остается чистым. В египетских и индийских текстах посредством цветов лотоса записывались магические формулы души. Слышали ли кто-то из вас о сансаре, возрождении души?» – уточнил Том, глядя на белые лепестки. 10 баллов Слизерину. Мистер Риддл, обрадовался профессор Бири. Душа в океане сансары стремится к освобождению от прошлых действий, символом чего выступает лотос. Рейвенклавка Салли Купер рассмеялась. Следом за ней заговорщицки зашептались Мальсибер и Крэп. Риддл удовлетворенно хмыкнул. Энтони давно был у него в руках. Послав многозначительный взгляд Крэпбу, Том заставил его замолчать на полуслове. Продолжение беседы с Нортоном могло закончиться изгнанием из клуба. «Как известно большинству из вас», — продолжал профессор Бири, — «попечительский совет снова запретил ученикам отъезд на каникулы, и в школе состоится рождественский бал. Кроме того, старшеклассникам разрешается пригласить с собой учеников первого и второго года в качестве гостей». Лицо Тома потемнело. Со дня смерти Эмилии бал вызывал у него отвращение. Чувствуя себя все хуже, Том собрал вещи в портфель и направился к выходу из теплиц. Неожиданно темноволосая Джулия Кэмпбелл встала у него на пути. «Хочешь пойти со мной на бал?» – настойчиво спросила она. «Нет, спасибо», – отозвался Том. Джулия, по-видимому, обиженная, отступила в сторону, и Риддл с отвращением посмотрел ей вслед. Ему казалось невероятным, что бывшая подруга Миранды, осуждавшая прежде их дружбу, осмеливается приглашать его на праздник. Замедлив ход, Том подождал профессора Бири, который бежал вперед, размахивая длинными руками. «Том, вы ко мне?» – дежурно спросил специалист по травологии. «Да, сэр», – улыбнулся Том. «У меня к вам один вопрос. Вам известен греческий темный маг герпа омерзительный?» «Разумеется», – профессор внимательно посмотрел на Риддла. «Однако, мне кажется, это скорее по части профессора Мэрифот». «Не совсем так, сэр». Том поравнялся с мастером травологии, и они пошли по гравийной дорожке, присыпанной снежной пудрой. «Я слышал, будто герпа проводила эксперименты с египетским лотосом, пытаясь дать ему бессмертие». Том намеренно лгал. Эту историю он сочинил только что, дабы вызвать профессора Бири на откровенный разговор. Мастер травологии посмотрел на порхавшие снежинки и пошевелил губами. «Никогда не слышал об этом», — сказал он, махнув головой. Герпа омерзительный не увлекался травологией. Его куда больше привлекали темные искусства, особенно тексты пирамид. Волшебство долины Нила всегда казалось мне слишком зловещим. Поблагодарив профессора Бири, Том вошел в большой зал. Его одноклассники взахлеб обсуждали, кто и кого пригласит на бал. Некоторые читали репортаж о жутком лагере Освенцим, владельцы которого, супруги Рудольф и Хедвига Хесс, по слухам, были темными волшебником. Рудольф травил маглов собаками и лично участвовал в отборе для сожжения. Хедвига устроила себе ванну в помещении, окна которого выходили на газовые печи. На миг тому показалось, будто при чтении о зверских забавах Хедвиги синие глаза Араминты вспыхнули, а на белых щеках выступил румянец. «Неужели староста Слизерина загрустил?» — раздался хрипловатый голос. Том обернулся. Перед ним стояла элегантная стерва Виктория Спрингфилд, считавшаяся первой красавицей Рейвенкла. «Задумался, мисс Спрингфилд», — усмехнулся Том, маскируя яд в голосе. «Полагаю, он подбирает кандидатуру для приглашения», — усмехнулась подошедшая Флоренс Кайбигелл, симпатичная подруга Виктории. «Возможно, повезет кому-то из нас», — подбежала девочка в изящных очках. Присмотревшись, Том заметил, что это была Натали Адамс, та самая серая мышка из Рейвенкла, которая чудом не оказалась на месте Миртл. «Хотите устроить суд Париса?» — спросил Риддл, глядя, как потолок закрыла сухая метель. «Почему бы и нет?» — засмеялась Флоренс. «Между прочим, твою Елену Спартанскую по имени Лив уже пригласил Сейнус Блэк. Малыш Сейнус, как быстро растет молодежь!» — хмыкнул Том. Его интересовало, неужели Миранда, доживи она до этого дня, была бы такой же ужасной кокеткой, как и ее подруги. «Мне жаль вас, Елена», — вздохнул он, глядя на пролетавшую фигуру серой дамы. С минуту призрак Рейвенкла рассматривала приятеля, а затем, покачав головой, позволила себе улыбнуться. «А ты все так же категоричен, Салазар», — сказала она и, развернувшись, помчалась сквозь гранитную кладку стены. Ближе к Рождеству основным занятием Тома стали изучение текстов пирамиды и редактура дневника. Заметки о жизни в приюте Том постарался сделать как можно более грустными. Рассказ о тайной комнате, как можно более завораживающим. Тому хотелось, чтобы будущий читатель проникся к нему и жалостью, и интересом. Главное было не упоминать о том, что он сам здорово испугался, открыв тайную комнату и убив Миртл. Утром в сочельник Том проснулся поздно и почувствовал сильный озноб. Накануне он работал до 4 и с горем пополам завершил большую часть дневника. Откинув одеяло, парень присел на кровати. Пробудился, грязно кровка, весело спросил Нортон Мальсибер. «Надеюсь, ты видел сладкие сны, гораздо лучшие, чем ты, Мальси», с притворной улыбкой ответил Риддл. «Надо же, египетский папирус», протянул Нортон, подойдя к тумбочке Тома. «Анонируешь на изображение Исиды, представляя вместо нее Эмили? Эй, ты что, нельзя так говорить», раздался голос Альфреда Блэка. На мгновение лицо Тома стало каменным. Выхватив из-под подушки палочку, он направил ее на Мальсибера. Больше всего на свете ему хотелось наложить на Нортона Круциатус, и он с трудом подавил в себе это желание. «Во всяком случае, Мальси, я, в отличие от тебя, не специализируюсь на мальчиках», — ехидно сказал Том. Спальня грохнула, вспоминая, что вчера Элеонора Монтегю отказала Нортону в походе на бал. «Грязнокровка», — прошептал с ненавистью Мальсибер и поспешил за ширму. Том не стал преследовать врага, ограничившись усмешкой. В последнее время его занимало видение мертвого Нортона с безжизненно болтающейся головой и осоловелыми глазами. «Эй, Том, мы на завтрак», — сказал Лестриндж. «Спасибо, Рэй, я полежу», — ответил Риддл. Глядя на удалявшиеся спины приятелей, он задумался, насколько мало он был интересен каждому из них. В сущности, они уважали его только за знания, тренировки да значок префекта. Полежав минут 10, Том, борясь со знобом, поплелся в лазарет. Он нашел мадам Эльвиру в больничном крыле, разговаривающей с первогодкой из Гриффиндора Джейн Вудвард. Она, как понял Том, попыталась полетать вокруг замка на метле, не умея держаться на ней. «Мадам Эльвира», — прохрипел парень, — «я ужасно чувствую себя сегодня». «Присядьте», — велела она. Слизеринец послушно сел на кровати. «Кажется, у вас невроз, мистер Риддл», — продолжала медсестра, пощупав его лоб. «Довольно необычный», — нахмурилась она, — «потому что я не могу найти явной причины». «Значит, я болен?» — переспросил Том. «Нет, вы не больны. Возможно, вам надо просто отдохнуть и сменить впечатление. До свидания», — Том, выпроводив его из лазарета, Пожилая женщина развернулась и начала снова бранить Джейн Вудвард. Том нахмурился и потащился обратно в подземелье. Ему показалось, будто мадам Эльвира подумала о его прошлом приступе. Возле каменной лестницы у большого зала он заметил идущую в окружении подруг Оливию Хорнби, которая, постукивая каблуками, трепалась о Рождестве. «Лив, что ты любишь? Ели ли сосну?» – спросила Ариана Роули, следовавшая, как верный страж, за Хорнби. «Или вообще лиственницу?» – поддержала ее Эллис Бишоп с затаенным восхищением. «Мне нравится голубая ель», – многозначительно изрекла Оливия после минутного молчания. В ее карих глазах мелькнула радостная улыбка, словно она говорила это не подругам, а кому-то другому. «Я никогда не видела их в домах», – прошептала пораженная Эллис. «У тебя королевский вкус, Лив. Они же растут только в Америке». «Да, они чудесные», – весело сказала Оливия, точно видя перед собой синеватую хвойную ветку. «На самом деле их можно заказать. Я всегда требую от родителей только голубую ель». Почувствовав сквозняк, девочка поправила обвивавшую ее плечи желтую накидку. Том мягко улыбнулся, представив себе Оливию, сидящую в бархатном бордовом платье возле голубой ели и поглаживавшую йоркширского терьера. Лив все-таки была милым ребенком. Добравшись до гостиной, парень плюхнулся в кресло и уставился на огонь в камине. Спустя несколько минут в гостиную зашла Арминта, выглядящая веселой. Риддл почти не сомневался, что Берг наденет на бал небесно-голубую мантию, это был ее любимый цвет. «Ой, Том!» Арминта села в соседнее кресло. «Я так рада, что Рэй не пойдет на бал с французской выдрой. Представляю, как она будет реветь в спальне». От восторга слизеринка захлопала в белые ладошки. «Рэй пригласил тебя?» – спросил Риддл с едва уловимой ноткой иронии. «Да, конечно». Том едва не усмехнулся. Арминта была счастлива по двум причинам. Она могла танцевать весь вечер и досадить ненавистной француженке. Слушая ее веселую болтовню, Том царапал ногтем по темно-зеленой драпировке кресла. Ему казалось невероятным, что Берг не понимает очевидной истины. Лестриндж пригласил ее для того, чтобы позлить Аркан. За ужином Том едва различал вкус суррогатной сардельки, легкий озноб не покидал его. Дамблдор пытался осторожно смотреть в его сторону, но тому было все равно. После ужина он вернулся в спальню с одноклассниками и переоделся в парадную мантию, как и всегда, отдав предпочтение черному цвету. Затем, войдя в зал, Риддл попытался затеряться в праздничной толпе, но его поймал маленький Флитвик. «Мистер Риддл, не забывайте, предстоит полонез. Профессор Дамблдор велел поставить вас второй парой». «Второй?» – переспросил Риддл. Ему было неприятно видеть карлика, который был пусть и косвенным, но виновником смерти Миранды. В последнее время он вновь стал появляться в школе, организуя какие-нибудь мероприятия. «Да-да, после префектов школы. Выбирайте в напарнице кого хотите». «Спасибо», – кивнул Риддл. Он не сомневался, что первой парой Дамблдор поставит свою любимую Минерву МакГонагалл вместе с Джеймсом Карвием. На Джеймсе была причудливая алая мантия, на Минерве – светло-коричневое платье. Невдалеке вертелась Виктория Спрингфилд, демонстрируя короткое бежевое платье. Арминта стояла в отдалении, словно ожидая кого-то. «Идем», — сказал подруге Том. Он угадал. Берг надела голубую мантию. «Том, я не могу», — начала девушка, но Риддл не дал ей договорить. Полонез не танец, а процессия. Том властно взял ее за руку и повел к шеренге. Изумленный Рэндальф подхватил Натали Адамс, которая, поправив очки, охотно встала рядом с ним. Еще более интересным было наблюдать за идущей неподалеку Викторией Спрингфилд. Риддл не сомневался, что за такое сладкое тело вот-вот разгорится сражение. В конце концов, вся их любовь означает только одно – кто будет гладить ее колени, подумал он, глядя на длинные стройные ножки Рейвенкловки. Они мечтают увидеть ее ногой, обладать ею и с наслаждением мучить это тело. «Это мог бы сделать ты, Волдемарт», — усмехнулся холодный голос. «У меня есть дела поинтереснее, чем доставать из-под кого-то роскошную шлюху», — ответил себе Том, перехватывая на повороте руку Арминты. Когда пары разошлись, Том сел на стул. От нечего делать он открыл крышку чернильницы, окунул в нее перо и углубился в дневник. Если египтяне называли душу Ба, а двойник – Ка, то искомое уравнение должно выглядеть примерно как Ба равно к Ска. Но Том не сомневался. После отделения семи двойников, от души останется что-то еще. Получалось нечто вроде пропорций. К равно Х, Б равно 7К плюс Х. Риддл покусал кончик пера, глядя, как кружатся Игнатус Пруэтт с Лукрецией Блэк. Только сейчас ему стало понятно, отчего все слизеринцы объявили Лукреции бойкот. Сама мысль о том, что девушка будет выбирать между тобой и таким, как Пруэт, вызывала омерзение. Понаблюдав за танцующими парами, Том попытался вспомнить тексты пирамид. Путь в царство мертвых начинается с суда Азириса, где Исида и Нефтида взвешивают сердце умершего. Не исключено, что это аллюзия на вычисление жрицами объема ауры человека. Возможно, создание крестража должно начаться с вычисления магической массы, того, что Том с трудом сделал прошлой зимой. Через несколько минут он получил искомое арифмантическое уравнение. «Привет, Вальдемарт», — раздался рядом мягкий голос. Том побледнел и быстро закрыл дневник. Перед ним стояла Друэлла Рози с аккуратно уложенными черными волосами. На ней была длинная светло-зеленая мантия из полупрозрачной ткани, переливающейся множеством оттенков. И хотя Том этого не замечал, любой другой сказал бы, что девочка красива. «Можно присесть?» — спросила слизеринка, показывая на соседний стул. «Конечно», — Том убрал дневник, надеясь, что Друэлла не обратила на него внимания. Рози выглядела подавленной. Присмотревшись, Том вспомнил, что у нее недавно умерла мать. Волшебный оркестр продолжал играть утренние листки Штрауса. Том заметил, как кружится прозрачное белое платье Оливии Хорнби. На миг он почувствовал легкий укол от того, что Лив не дождалась его приглашения. Впрочем, у него были дела важнее, а вальсовый ритм помогал размышлениям. «Том, так нельзя!» Ридбл с интересом поднял голову, услышав голос Друэллы. «Я понимаю, тебе больно, но Эмили нет. Надо жить дальше. Я знаю», — холодно сказал слизеринец. «Правда?» — Друэлла замялась. «Ну, хорошо, не грусти». Махнула она рукой и пошла в сторону танцующих. Ридбл не стал мешать подруге, а углубился в дневник. Если первое уравнение обозначало объем магической массы, то второе должно было описывать процесс придания жизни отделяемой части души. Смеющийся Орион Блэк тянул за руки Элеонору Монтегю, и Том почувствовал, что готов улыбнуться вместе с ними. Ридбл Том, тому показалось, что сердце запрыгало от радости. Четким шагом он подошел к табурету и положил шляпу на голову. Зал смотрел на него множеством любопытных взоров. Шляпа сползла на глаза, и тихий голос зашептал. «Да, это самое необычное, что я когда-либо видела». Сразу двое. У Тома побежали мурашки по коже. Шляпа словно читала его мысли. «Да, я вижу и вас, молодой лорд Вальдемарт», — сказал голос с легким раздражением. «Нет смысла скрываться. Вы оба амбициозны, очень умны. Мечтаете доказать это всему миру. Интересно, что будет, если однажды вы не поладите друг с другом?» Том посмотрел на синий стол и неожиданно поймал взгляд знакомой девочки из дырявого котла. Она была в больших блестящих очках, из-за которых сияли огромные серо-голубые глаза. Том хотел было ответить, но холодный голос опередил его. «Отправьте нас в Слизерин, шляпа, и мы сделаем, что положено». «Но подождите, Вальдемарт», — запротестовал Том. «Мы недостаточно чистокровны для этого факультета». «Не волнуйтесь», — ухмыльнулся тот же холодный голос. «Ваше уникальное происхождение убедит весь Слизерин встать перед нами на колени». «Правда?» — воскликнул радостный Том, посмотрев в сторону зеленого стола. К его удивлению, крайним слева сидел не кто-то из знакомых, а надменный Абракса с Малфой. Тому вдруг до боли, до ломоты в суставах захотелось, чтобы блондин упал перед ним на колени и поцеловал край мантии. «Что же, теперь у меня нет сомнений, Слизерин!» — воскликнула шляпа. Том очнулся и потер рукой лоб. Как обычно, он сидел на кровати. Часы показывали половину седьмого. После праздника ученики спали как убитые, и завтрак был перенесен на 10 часов. Редкий случай понимания со стороны руководства, усмехнулся про себя Том. Сначала он хотел доделать дневник лежа, но затем подумал, что светящийся синий шар может привлечь к себе внимание. Собравшись, Том вышел из спальни. Было темно, и только огоньки главной ели озаряли большой зал робкими отсветами. Том вспомнил, как в первом классе на Рождество он нашел здесь книгу по темной магии, за что его отругал Дамблдор. Словно в насмешку над тем утром, Том решил закончить дневник именно здесь. В этом году главную пихту украшали золотые шары с движущимися блестками. Внизу висели матовые шары, изображавшие рождественские сцены. Феи попеременно зажигали движущиеся огоньки. Сначала синие и желтые, затем красные и зеленые фонарики. Тусклый свет озарял белые банты, и отбрасываемые ими блики отражались в шарах из прозрачного хрусталя. «Ближе к делу, Вальдемарт», — приказал себе Том, раскрыв ежедневник. В дневнике оставалась последняя страница. Чем ее заполнить, Том не знал. Можно было написать о событиях в школе или приюте, но все это не то. Парень еще раз посмотрел на хрустальные шары. Перед глазами поплыли обгорелые домики Хаксмида, заснеженная чугунная ограда и рука Эмилии в белой перчатке, не выпускавшая его руку. Тогда они болтали о китайской сказке про царя обезьян, который похитил пилюли бессмертия и провозгласил себя мудрецом равным небу. Том усмехнулся и, обмакнув перо, начал выводить. «Я не мог оставить себе непристойное имя магловского отца. Нет, я придумал себе новое имя. Я знал, что это имя в ближайшем будущем все станут произносить с ужасом и почтением, потому что я стану величайшим магом мира». Иголки озарились отсветом синих огоньков. От их игры тому почудилось, будто на дворе сочельник, и он стоит в заснеженном лесу. Из-за деревьев выглянули зеленые глаза Эмилии. К удивлению Тома на ней был не плащ, а белое бальное платье с блестками. «Ты не забыл, Томми, какую судьбу я уготовила мудрецу равному небу?» — весело сказала она. «Но это невозможно, Гринни», — серьезно ответил ей Том. «Царь обезьян стал бессмертным и разгромил небесные чертоги только за то, что божества посмели, его голос дрогнул от ненависти, не пригласить его на пир. Только затем его шкура пошла на красные сапожки демоницы», — рассмеялась девушка, — бросив парня обледенелым снежком. Она, казалось, мечтала поиграть с ним в снежки прямо посреди леса. «Послушай, Гринни, ты умерла», — возразил Риддл. Его вдруг осенила жуткая мысль, что девушка была не в бальном, а в погребальном платье. «Умерла? Да, умерла», — Эмилия нахмурилась и стала медленно отступать между сосновыми рядами. Боль сжала голову. Том очнулся, глядя на освещенные неясным светом хвойные ветви. Удивительно, но теперь он знал, чем закончить записи. На кремовой странице оставался маленький кусочек, и Том вывел. «Иам лорд Вальдемарт, лорд, победивший смерть». Озноб не проходил, но на душе стало спокойнее. Долгожданный дневник был завершен. Оставалось вложить в него частицу самого себя. Глава 38. Гобеленовая комната. И, наступая, советы глубоко врезались в нашу оборону. Новый, 44-й, год будет для нас несомненно удачным. Скоро у нас будет чудо-оружие, с помощью которого переломим ход войны. Тому показалось, что Геббельс сейчас захлебнется от ярости. Зал послушно встал и вскинул правые руки. Том. В гостиную вбежал запыхавшийся Рэндальф Лестрендж. Он бежал со всех ног, настолько, что черные кудряшки покрылись липким потом, и это заставило Тома поморщиться от омерзения. Следом спешили запыхавшиеся Иверии, как ни странно, Мари Аркан. От волнения девушка поправила на ходу длинные русые локоны. «Том, Блэк попал», — выпалил Лестрендж. «Куда попал?» «В Квоффл», — сморщил лоб Риддл. «В Квоффл нельзя попасть», — замахал руками Рэндальф. «Ты бы не совался в Квиддич». «Придурок Блэк саданул Пруэтта с Вейном в туалете», — пояснила Ивери, часто моргая. «Чем саданул?» «Сицо», — напрягся Том. Голос в голове отчаянно кричал, что из-за этой проклятой случайности может раскрыться его клуб. От волнения парень отшвырнул газету на шахматный столик. «Да нет, слава богу», — залепетала Мари. «Он поджег их инсцендия. Орион в больничном крыле. Перетрусил, придурок», — покачал головой Лестрендж. «Вейн дешево отделался, а вот рыжему повезло меньше». «Вперед», — вскочил Том. «Мари», — указал он на дверь, — «бегом к Ориону. Пусть отрицает все, и потихоньку подмени его палочку». Француженка побежала, стуча каблучками. Лестрендж бросил ей вслед вожделенный взгляд. В былые времена Том непременно бы рассмеялся, но сейчас ему было не до этого. Поправив складки мантии, он вышел в коридор. Через 15 минут Том постучал в знакомую дверь директора. «Ах, Том, заходите». Диппет выглядел совершенно разбитым, но приветливо кивнул ученику. «Добрый вечер, сэр», — мягко улыбнулся Риддл. «Ко мне прибежали Лестрендж с Аркан и сказали, будто произошло невероятное. В глубоком кресле у входа сидел, вздрагивая, профессор Слакхорн. Напротив директора, покусывая губы, расположился профессор Дамблдор. Третьего человека с рыжими усами Том видел пару раз на платформе 9, но безошибочно узнал в нем отца Игнатуса Пруэтта. Сотрудник министерства был в темно-сером плаще и нетерпеливо теребил манжету. Четвертой оказалась хрупкая белокурая женщина в дорогой серебристой горжетке. Судя по сверкающему бриллианту и пронзительно голубым глазам, это без сомнения была миссис Блэк. Однако же префект Слизерина неудовлетворительно следит за дисциплиной в своем доме, воскликнул мистер Пруэтт, сжав ручку кресла. Профессор Дамблдор посмотрел на него с легкой укоризной. «Простите, сэр», Ридбл наклонил голову на бок и посмотрел в сторону Диппита. «Ученика нашего колледжа в чем-то обвиняют, и я, как префект, хотел бы узнать, в чем». «Неслыханная наглость», — воскликнул Пруэтт с холодной яростью. Тому показалось, что даже его стоящие усы пропитаны табаком. Впрочем, ничего подобного от студента Змеиного. Остин легким движением руки успокоил его Дамблдор. «Том», — холодно продолжил он, — «я уважаю вашу преданность Слизерину, но в данном случае она неуместна». Миссис Блэк грустно посмотрела на Ридбла, словно он был наивным ребенком. Том постарался бросить на Дамблдора открытый взгляд, вспоминая тот миг, когда к нему подбегали Лестриндж, Эйвери и Аркан. «Тем не менее, сэр, в туалете произошел пожар», — учтиво кивнул Том в сторону Рыжеусова. «На каком основании обвиняют мистера Блэка, который не признает своей вины?» «Ой, да что вы!» — усмехнулся Пруэтт. «Как удивительно!» «Тем не менее», — добавил он с ядом, — «потрачу время и просвещу этого змееныша». Когда мистер Пруэтт и мистер Вуд находились в туалете на четвертом этаже, из-за двери раздался голос вашего мерзавца, произнесшего заклинание зажжения. Туалет заволокло дымом, Блэк вошел в туалет и начал глумиться. «Это может кто-то подтвердить, сэр?» – спросил Ридбл. «Подтвердить?» – сотрудник министерства был, казалось, потрясен. «Неужели того, что мой сын лежит в больнице с обожженными ногами, недостаточно для наказания обнаглевшего змееныша?» «Довольно!» – хлопнула леди Блэк по подлокотнику. «Кто вы такой, чтобы сметь?» Тому показалось, что в ее глазах мелькнула искра ярости, осуждать моего сына. «Полагаете, я унижусь до общения с вашей безумной семейкой?» – прорычал Пруэтт. «Не ссорьтесь», – прохрипел Диппит. Однако, Том, при разбирательстве мистер Блэк говорил иное. «Сэр, Орион в шоке», – Том заговорил как можно более учтиво. «Он попал в пожар, и его обвинили в поджоге. Как лихо змееныши умеют разглагольствовать, а?» – переспросил самого себя Пруэтт. «Хорошо», – с усмешкой посмотрел он на Ридбла. «Давайте пригласим вашего ненаглядного Блэка». «Что же, это легко устроить», — сухо кашлянул Диппит. Гораций, Зельевар, испуганно кивнув, отправился к выходу. Том мысленно поблагодарил Диппита за это решение. «Теперь префекта никто не заподозрит в сговоре с Блэком. Если Мари успела, все будет замечательно. Если нет, он все равно показал себя префектом, сражающимся за интересы своего колледжа». «Входите, мистер Блэк», вернувшийся через несколько минут профессор Слакхорн подбадривал своего ученика. На Орионе Блэке не было лица, кожа казалась неестественно бледной, скулы заострились. Больше всего Тома поразили его пустые глаза с громадными зрачками. Парень поежился, они чем-то напомнили ему глаза Патрика в момент, когда того озарила зеленая вспышка. «Добрый вечер, мистер Блэк», директор поднялся из-за стола. «Мы ждем от вас подробного рассказа». «Я...» Орион хотел что-то сказать, но властный взгляд Тома заставил его проглотить фразу. «Я вбежал на крик в туалет. Ах ты, гаденыш!» — воскликнул в сердцах Пруэтт. «Тише, пожалуйста», — сказал Дамблдор. «Это легко проверить с помощью приориенцантатим». Орион отчаянно заморгал и, вздохнув, выложил палочку, словно преступник, ожидающий вынесения приговора. Том чуть не вскрикнул от радости, увидев тонкую белую палочку Мари, и прикусил губу. «Рипера, отца, глася», — бормотал удивленный Дамблдор. «Вы наводили глянец на ботинки, мистер Блэк? Мой сын всегда следит за собой», — холодно сказала леди Блэк. Том перевел на нее взгляд, однако глаза матери Ориона не выражали ничего. «Невероятно! Никакого инсиндиа Максима!» От удивления очки профессора трансфигурации съехали на кончик носа. «Отчего же невероятно?» – спокойно ответила миссис Блэк. «Очень даже понятно, что обвинять невиновного у нас в порядке вещей. Если бы у нашего колледжа не был такой достойный префект, тому показалось, что в голубых глазах женщины зажглась искра благодарности, моего сына осудили бы за преступление, которого он не совершал. Приношу извинения, миссис Блэк», – сказал Диппит, поправив от волнения старомодное пенсне в позолоченной оправе. «Но кто же в таком случае поджег туалет?» «Простите, сэр, один вопрос. Что делали Пруэтт и Вейн в туалете?» Обернулся Том к профессору Дамблдору. «Мальком и Игнатус, по их словам, жгли бенгальские», ответил вместо декана Гриффидора Слакхорн и тотчас кашлянул. Диппит ошарашенно посмотрел на Дамблдора. Леди Блэк грустно улыбнулась. «Что вы сказали?» Массивное тело чиновника заерзало на стуле. Том заметил, что рукава его дымчатого плаща смяты в мелкую складку. «Мой сын обгорел и лежит в больнице», — В то время эта мразь. Как видите, вины мистера Блэка нет, сказал Диппет. Если вы, мистер Пруэтт, считаете, что для покрытия проделок вашего сына я накажу невиновных, то вы ошибаетесь. Лицо директора побагровело. Он, похоже, пришел в ярость от мысли, что какой-то чиновник смеет диктовать правила игры в его школе. Слакхорн заозирался. Вспышки гнева Диппета мало кому доставляли удовольствие. «Думаю, Альбус, мы должны наказать мистера Вейна за поджог и клевету. 5 дней карцера ему обеспечены. Как думаете, Том?» Неожиданно обратился директор, словно школьник, ожидавший поддержки. «Возможно, сэр», — почтительно склонил голову Риддл. «Поджог был просто из-за вечных шуток Пруэтта с Вейном. Я им устрою шутки». Глаза Диппета налились кровью. «Впрочем, вы правы, Том. Если поджог был непредумышленным, можно сократить наказание до 3 дней карцера и 15 роск». С минуту в кабинете стояла тишина. Затем со стороны правого кресла раздался смешок. Риддл повернулся. Пруэтт разразился желчным хохотом и, встав с кресла, повернулся к Дамблдору. «Какие великолепные порядки в этой школе, Альбус!» Заливался он. «Невинных наказывают розгами и кандалами. Зато виновников с нужной фамилией, выделил он, готовы носить на руках. Не думаете вы, что я оставлю?» «Да не оставляйте, эко напугали», — фыркнул Диппет. «Хогвартс не подчиняется вашему департаменту, а про то, как вы справляетесь с обеспечением правопорядка, мы видели на примере защиты Хагсмида. Ненавижу слизеринцев». «Черви», — с ненавистью сплюнул Пруэтт. «Далеко пойдете, молодой человек, только по паршивой дорожке», — ухмыльнулся он, поравнявшись с Томом. «Все свободны», — сухо сказал Диппет. «Да, поскольку мистер Блэк хотел потушить пожар, а мистер Риддл вывел историю на чистую воду. Да, 40 очков слизерину». Поблагодарив Диппета, Том вышел в коридор. Винтовая лестница тонула в полумраке, и только на лестничных пролетах горели факелы. За стеной было слышно, как падают капли. Школьные трубы безжалостно протекали. «Мистер Риддл», — услышал он сзади мягкий голос, — «Орион и Вэлл рассказывали о вас, как об исключительно талантливом молодом человеке». «Миссис Блэк», — поклонился Риддл, — «очень вам благодарен». Мелания Блэк казалась хрупкой и, вместе с тем, от нее исходила необычная властность. «У меня к вам одна просьба, Том». Парню показалось, что при этих словах женщину озарила вспышка света. «Она касается моей дочери Лукреции. Не стану скрывать, миссис Блэк, что ей тяжело», — сказал Том, когда он вышли в тускло освещенный холл. Небольшие плюшевые диваны спали в полутьме под движущимися картинами в тяжелых резных рамках. Одну из таких картин озарял факел, и в полутьме был виден силуэт рыцаря, проезжавшего верхом на ослике. «Я боюсь, Том, что вы и мисс Рози попытаетесь облегчить ее положение», — сказала Мелани Блэк. «А я, как мать, хочу, чтобы Лу было плохо. Моя задача — сделать хорошо всем слизеринцам», — ответил Том. Присмотревшись к миссис Блэк, он понял, что она, как и Лукреция, двигалась настолько легко, словно родилась на каблуках. «Пусть она помучается, Том, пусть ощутит сполна, каково это — общаться с отбросами из Гриффиндора». «Ладно, мне пора», — улыбнулась Мелани, когда они вышли в холл. Пожелав миссис Блэк приятного вечера, Том пошел в подземелье. На нижней площадке гриффиндорец Деннис Притчард обнимал Рейвенклавку Эллис Смит. Глядя, как они касаются друг друга лбами, Риддл поморщился. Он никогда не понимал, почему нельзя закрыться в помещении и миловаться до потери сознания. В центре гостиной полыхал камин. Рэндальф, Альберт и Мари сидели с каменными лицами. Рядом сидели Сейнус Сарменты. Крэп, как обычно, сопел и тоже чего-то ждал. Не хватало только Друэллы. Она, похоже, повела Ориона назад в больничное крыло. «Свободен», — бросил Том приятелям. Арминта вскрикнула от изумления. Сейнус подскочил и стал жать руку тому. Рэндальф и Мари вздохнули с облегчением. Крэп забавно закачал ногами, словно и впрямь произошло нечто выдающееся. «Спасибо, Том», — пролепетал трясущийся Сейнус. «Да ни за что», — сказал Том, устроившись в кресле. «Спасибо надо сказать не только мне, но и Мари. Я представил дело так, что Пруэтт с Вейном устроили пожар, а Орион прибежал на их крики». Арминта, широко раскрыв глаза, с благоговением посмотрела на него. «Говорят, Пруэтт не сможет стать отцом», — фыркнул Сейнус. «От огня пострадали ноги и кое-что повыше». «Помолчи, Сейнус», — раздраженно сказал Том. «Блэк поставил под угрозу наш клуб. Я помолчу о такой мелочи, как репутация нашего колледжа и здоровье твоей тети. Хотите, нападайте, но не оставляя следов». «Том, что же делать?» – растерянно спросила Мари. «Что делать?» – Том помассировал лоб. «Мы можем вместе выносить общее решение. Будем выносить врагам что-то вроде приговоров закрытым трибуналом». При этих словах Риддл поглядел на огненную дорожку, в яростном свете которой стрелки каминной решетки казались хрупкими. Разучивание заклинаний приятелям поднадоело. «Зато если превратить клуб в совет Слизерина, а ведь это идея!» – подпрыгнул Сейнус. «Главное...» «Побольше об этом трепись», — усмехнулся Том. «Можно поорать на главной лестнице и в большом зале». «Том, я не собираюсь», — пролепетал раздавленный Сейнус. «Вот и славно». «Ладно, давайте отдыхать», — взглянул Риддл на часы. «И так сегодня перенервничали». Слизеринцы стали расходиться. В вечерних огнях их фигуры напоминали призрачные тени. Голову охватила боль, но Том не обращал на нее внимания. «Тебя волнуют угрозы», — расхохотался надменный голос. «Тебя бесит, что какой-то пруэт смел повысить голос на лорда Волдеморта?» «Глупости», — ответил сам себе Том. «Он угрожал не мне, а Дипиту. Но предупредил и тебя», — продолжал голос. «Лорд Волдеморт должен обладать такой мощью, чтобы уничтожить, шутя, десяток, нет, лучше сотню сотрудников любого министерства». «Не надоело нести чушь?» Том с отвращением посмотрел на часы в виде кобры и потер лоб. Светло-зеленый диван был окутан неясным светом. Перед глазами поплыло видение зеркала со змееподобным лицом. На мгновение тому показалось, будто лицо издевательски смеется, но он прогнал видение прочь. Зима 44-го года запомнилась сильными поземками. Ветер поднимал с земли целые сугробы, и они, сливаясь с метелями, подолгу кружились отвесной снежной пеленой. Из-за снегопадов русские едва продвинулись на Украине, хотя не дали вермахту отбить Киев. Игнатуса Пруэтта выписали из лазарета, хотя он больше не мог играть в квиддичной команде. Куда большим было изумление слизеринцев, что Лукреция Блэк провела почти все время у его постели. Как-то в конце февраля профессор Мэрифот попросила Тома задержаться после урока. «Я поговорила с директором», — сказала она, когда парень подошел к ее столу. «Он согласился, чтобы я взяла вас ассистентом». «Спасибо, мэм», — улыбнулся Том. «Не знаю, как вас отблагодарить». «Что вы, Том?» Профессор взяла клетку с филином. «Благодарить вы должны свои таланты и упорство. У вас, кстати, есть разрешение на работу в запретной секции?» «Да, мэм», — кивнул Риддл. «Профессор Слакхорн подписал мне его еще на четвертом курсе». «Замечательно», — ответила Галатея Мэрифот, когда они вышли в коридор. «Работа в запретной секции понадобится вам для подготовки к занятиям». «Простите, мэм, а почему не существует каталога запретной секции?» — спросил Том. «Из-за отдела рукописи», — сказала профессор Мэрифот. «Если бы кто-то занялся работой по их систематизации, Хогвартс был бы перед таким учеником в неоплатном долгу». «Что же, я, пожалуй, мог бы попробовать», — вздохнул Риддл. «Спасибо, Том», — благодарно кивнула старуха. «Сегодня выпишу вам направление на работу с рукописями». После обеда Риддл, не теряя времени, показал бумагу мисс Лайман. Темные рукописи хранились в нижних ящиках особого шкафа, и это был отличный шанс. Рукописи на языке майя и тольтиков, дощечки с клинописью можно было отбросить сразу. Не подходили ни кельтские руны, ни готическая или славянская вязь. Том предполагал, что Герпа написал папирус по-египетски, который был чем-то вроде эсперанто темных магов. Удача улыбнулась тому через две недели. Просматривая папирус под номером 22, он обнаружил знакомые знаки. Они напоминали ему свою пропорцию, составленную во время рождественского бала. Ниже был нацарапан текст. «Расщепление души предполагает совершение темного обряда. Четыре значения обозначают силу, обратную воле Амона Ра. Значение Ба, Ка, отделяемой части Ба и уравнение души, обратное уравнению сансары. Для совершения обряда требуются кровь или предмет жертвы, кровь мучителя, первооснова и облик Ка». Том почувствовал, как в висках застучала кровь. Кровь Плаксы он вряд ли сумеет достать, зато предмет, очки Миртл, которые Оливия забрала в качестве трофея, висели у слизеринского камина. Том снова посмотрел в рукопись. Ниже был приведен рисунок Сета, который, кивая ослиной головой, разрубал лотос на куски. Усекновение души есть отделение части от целого, без которого целостная сансара невозможна. Стоящая рядом с Сетом девушка в обтягивающей красной одежде похотливо улыбалась. Том понимал, что перед ним была жена Сета, Нефтида, повелевавшая темными желаниями. Нефтида отделяла похоть от души. «Боже, как просто!» — просветлел Том. «Сецессия души, сецессия!» Сощурившись, он почувствовал, как тело снова охватывает ощущение эйфории. Свечи в запретной секции гасли одна за другой, но уже было светло, в окно с решетчатым переплетом падали тусклые лучи утреннего мартовского солнца. В пасхальное утро Том проснулся от сильного холода. Ночью ему наконец-то удалось проинтегрировать все компоненты уравнения сансары. Дрожа, парень откинул полог и понял, что не хочет вставать. «На каникулах ты спишь, как сурок, Том», — засмеялся Лестрингж, заметив осоловелый взгляд приятеля. «Подъем, 9:00. Что, опять холодрыга?» — поежился Риддл. «Или у эльфов забастовка?» С непривычки он укутал ноги одеялом, хотя от озноба хотелось подбежать к печке. «Уволить бы Прингла, правда?» — спросил Лестрингж, взлохмачивая шевелюру. «Если подсобишь, мы тому Риддлу памятник поставим, на выбор, из мрамора, гранита или гипса. При Муре было не лучше», — фыркнул Том, глядя на силуэт черной змеи. «Не лучше», — зевнул Лестрингж. «Но, Прингл, согласись, редкая мразь, печи ломаются все время, а он, зная учеников, дерет». Озноб усиливался. На каникулах в школе остались он, Рэндальф и Энтони. Глядя, как Крэп скачет по комнате в поисках носка, Том вспомнил первое утро в Хогвартсе. Тогда за окном шел облажной ливень. 6 лет показались ему одним днем, словно сегодня должен был наступить его конец. Застегивая на ходу мантию, Том спустился следом за Лестринджем и Крэббом. За завтраком все было как обычно. Директор Диппет, укутавшись в синюю мантию, доедал холодный завтрак. Профессора Раджан и Дамблдор давали наставление мрачному Принглу. Профессор Слакхорн устало беседовал с наряженной в яркую мантию в горошек Джакундой Сайкс. По соседству чавкал сосисками жизнерадостный Флитвик в синей мантии. Приперся зачем-то, усмехнулся про себя Том. Профессор Бэддок откровенно дрожала. Глядя на преподавателя древних рун, Том подумал, что так же, наверное, дрожала бы сейчас ее любимая племянница. Если бы, разумеется, осталась жива. Распахнулись окна, и в зал влетела стайка сов. Разумеется, почта и, разумеется, ни одного письма для Тома. Может, ему все же сходить в больничное крыло? Покончив кое-как с завтраком, Риддл вышел во двор. Кое-где были видны остатки грязных ледышек, а прошлогодняя трава жалась к прелой земле. Вниз по косогору спускались, о чем-то болтая, Рэндальф и Мари. Они, похоже, помирились за завтраком. Возле засохшей елки стояла Друэлла Розье, грустно смотря им вслед. На ее дорогих ботинках застыли сухие ломтики грязи. «Гуляешь?» – мягко сказал Том, подойдя к ней. «Ага». Девушка замялась, поправила мантию. «Мечтаю найти цветущий вереск, а пока попадаются одни подснежники». Налетевший ветер заставил ее шмыгнуть носом, и в ярко-зеленых глазах блеснула слезинка. «Том», — задумчиво сказала Друэлла, глядя в сторону озерной синевы. «Что ты чувствуешь?» — ее голос предательски дрогнул. «Когда видишь Лив с Сейнусом, тебе больно? Она моя приятельница», — пожал плечами Том. «Но если бы и нравилось, для меня она перестала бы существовать с той минуты, как задумалась о ком-то другом. Значит, ты не стал бы бороться за свое счастье?» — мягко улыбнулась девушка. «Я не считаю счастьем прикасаться к девице после кого-то», — брезгливо поморщился Риддл. «Ты же не станешь заказывать в ресторане протухшее мясо, не так ли?» «Никогда не думала об этом», — сказала Друэлла. «То, что ты говоришь, возможно, правильно, но жестоко», — оторвала она маленькую почку и смяла между пальцами. «Жизнь вообще жестока», — пожал плечами слизеринец. «Так что, моя маленькая жестокость не изменит ничего». Друэлла молча пошла в сторону мутной глади воды. Том осмотрелся. Он стоял недалеко от входа, в том самом месте, где некогда читал газету, а Миранда куталась от весеннего ветра в цветной жакет. С тех пор она стала кучкой праха, которая никогда больше не увидит ни цветущей вербы, ни прелой листвы косогора. «Однако ты становишься похожим на Миртл», — расхохотался холодный голос. «Какие глупости!» — проворчал Том. «Плаксы нет, а ее очки украшают гостиную, как трофей Хорнби. Ничтожная Плакса поможет обрести бессмертие лорду Волдеморту. Это лучшая судьба, чем увидеть свою кожу в виде туфелек Лив», — снова рассмеялся голос. Некоторое время Том смотрел на рваную пелену облаков, а затем пошел к замку. В слизеринской гостиной стоял привычный полусумрак. Отопление, похоже, немного починили, и стало теплее. Оливия Хорнби сидела на темно-зеленом диване и, кутаясь от сквозняка, трепалась с подругами. В честь Пасхи девушка надела короткую коричневую юбку со складками, тонкие белые чулки и черные туфли на каблуках. «У меня в детстве была кошечка Бетси», — взахлеб рассказывала Оливия. «Уже в 3 месяца она пыталась охотиться на птичек. Залезала на подоконник и била лапкой об стекло. Так хотелось ей цапнуть пеночку. Вот это охотница!» — воскликнула Генриетта Вейделл. «Кошки, они такие!» — потупилась Оливия. «Прежде чем есть, любит поиграть с добычей». Том посмотрел на тонкие ножки Хорнби, которые, казалось, можно было обхватить колечком из пальцев. После рождественского бала все вокруг шептались об их романе с Сейнусом Блэком. Том чуть шевельнул губами, глядя на ее маленькие острые коленки. Лив, похоже, видела себя в мечтах леди Блэк. Лив, осторожно, он подошел к девочкам. «Можно тебя на минутку?» Генриетта видел заговорщицки зашепталась с соседкой. Том брезгливо поморщился и перевел взгляд на растрепанную бахрому серебристо-зеленой подушки. «Том, конечно», — лукаво улыбнулась Оливия. «Я сейчас», — помахала она ручкой подругам. Легко спрыгнув с дивана, девочка помчалась за префектом к разбросанной группе кресел. Туда, где сгущался салатовый сумрак. «Лив», — Том осмотрелся. «Ты не можешь нарисовать мне змееподобное лицо?» Оливия посмотрела на него так, словно на лице Тома выступил непонятный узор. Улыбка пропала, и ее глубокие карие глаза показались ему стеклянными. «Я поясню». По привычке Риддл стал расхаживать по комнате. Оливия, семеня маленькими легкими шажками, каким-то образом умудрялась попасть в такт его шагов. «Понимаешь, древние греки верили в существование людей-змей, а я воссоздаю их». «Хорошо, Том», — кивнула Оливия. «Завтра к вечеру». «Нет, Лив, мне не нужен рисунок гуашью», — мягко сказал Том. «Хватит карандашного наброска. Что-то среднее между лицом и змеиной мордой», — протянул он девушке пергамент. Поняв, что сопротивление бессмысленно, Оливия пожала плечами и взяла карандаш. Ее движения напоминали тому движение Миранды, только если Рейвенкловка касалась пергамента мягко, то Оливия – твердо и сухо. Через 10 минут на него смотрел набросок лица, напоминающего превращенную змеиную морду, с узким плоским носом и змеиными глазами. Глядя на него, Том почувствовал ужас. Лицо было невероятно похоже на его ночные кошмары. «Так пойдет», — Оливия бросила на него задорный взгляд карих глаз. «Да, огромное спасибо». Девушка нетерпеливо смотрела, как он складывает рисунок в сумку. Том едва не усмехнулся. Он не сомневался, что Оливии хочется поскорее оставить его, как в сущности и всем на свете. «Хорошего вечера, Том». Лив легко развернулась и, несмотря на высокие каблуки, побежала в сторону своего кружка. Глядя, как мелькают ножки Оливии, Том не выдержал и подарил ей улыбку. Свою последнюю искреннюю улыбку. Развернувшись, он пошел в гобеленовую комнату. Ту самую, где когда-то с ужасом думал о наказании за гибель Миртл. Несколько мгновений в коленях стояла легкая дрожь. Затем, взглянув на покрытые темной водой окна, Том открыл портфель и, достав соль, рассыпал ее на полу в форме египетского креста. Вынув из коробочки кусок мела, начертил 4 цифры. Объем своей магической массы, значение своей души, отделяемого К и компонента К, равного объему магической массы будущего двойника. По бокам креста Том установил 4 свечи. По правую руку он положил очки Миртл, а по левую – дневник с рисунком Оливии и цветок лотоса. Приготовленный крест напоминал египетские саркофаги, и Том, преодолевая ужас, лег на него и вытянул руки. Затем, зажмурившись, проколол иглой вену и приложил руку на дневник. Том, преодолевая охватывавший его страх, посмотрел на гобелен. Стих из книги мертвых, посвященный обряду бальзамирования, гласил: «Он открывает восточный горизонт неба, он светится на западном горизонте неба, здесь все должно быть наоборот, коль скоро он отдавал часть жизни, он открывает западный горизонт неба, он светится на восточном горизонте неба», прошептал по-египетски испуганный Том. «Я закрываю восток и открываю запад». Свечи вспыхнули черным светом. Темная венозная кровь капала на глянцевые страницы. На миг тому почудилось, что он видит, как чудовище с головой осла заключило в объятии тонкую босую девушку и указало на саркофаг. «Он отдаляет меня, чтобы я смог стать слабым». Подгоняемый ужасом, Том продолжал читать заклинание, пока, наконец, очки Миртл не засветились зеленым светом. Тело пронзило боль, словно лучи, исходящие от очков, жгли его насквозь. «Сицессия!» — крикнул он, подбросив дневник и направив на него палочку. Свет погас, и Том провалился в темноту. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, которые отбрасывали длинные тени сквозь зеленоватый сумрак. Он, без сомнения, находился в тайной комнате, только вместо статуи Слизерина стояло огромное зеркало. В зеркале тотчас появилось отражение уродливого младенца со змееподобным лицом. Некоторое время чудовище росло, пока, наконец, не превратилось в копию Тома. Контуры его фигуры были расплывчаты, словно Том видел его сквозь мутноватое стекло. «Позволь представиться», — холодно сказал двойник, — «лорд Вальдемарт собственной персоной». «Я, лорд Вальдемарт», — устало ответил Том. «Это, видимо, был очередной кошмар, но парень решил досмотреть его до конца». «Не совсем», — плотоядно улыбнулся двойник. «В тебе была частица лорда Вальдемарта, та, что хотела могущества, власти и славы. Ты дал ей жизнь, и теперь я сильнее тебя. Неужели ты еще не понял?» Он сладко улыбнулся, что я убивал всех, кто был тебе дорог. «Но зачем?» – прошептал Том. «Затем, чтобы ты стал мной, ничтожное животное, Сруция». Том упал, разрываемый болью. Все его тело словно жгли паяльные лампы. Каждая частица его тела взрывалась болью, каждая клеточка горела огнем, а агония эхом боли отдавала по всему телу с удвоенной силой. Том, веки открылись, и он увидел перед собой лицо мадам Эльвиры. Испуганная медсестра трясла его за плечи. Позади нее стоял профессор Слакхорн, который был пугающе бледен. Том посмотрел на левую руку и заметил, что она покрыта мелкими, как сетка, ранами. «Я умер», – прошептал Риддл. «О, нет, все в порядке», – успокоила его медсестра. Она отвинтила крышку от баночки с бальзамом и принялась осторожно наносить его на руку Тома. Парень старался держать себя в руках, хотя при каждом прикосновении его тело отзывалось болью, простреливающей его насквозь, при том, что и сам бальзам нестерпимо горел на коже. «Я хотел провести эксперимент», — осторожно сказал слизеринец. «Да, такое бывает», — подтвердил декан Слизерина. «Том, вы слишком одержимы наукой. По счастью, на ваши крики прибежала мисс Свейделл. Они с подругами показали нам вас, лежащего без сознания в крови и дыму». «Мистер Риддл слишком слаб», — сказала мадам Эльвира. «Все объяснения он даст позже». Медсестра и мастер зелий вышли из комнаты. Парень пощупал карман и достал дневник. Кремовые страницы были пусты. Преодолевая боль, он взял правой рукой перо и написал корявым почерком. «Меня зовут Том Риддл». Чернила пропали, и через минуту из страницы сама собой вытекла надпись. «Привет, Том Риддл. Меня зовут лорд Вальдемарт. Как к тебе попал мой дневник?» С минуту парень с восторгом смотрел на такое чудо, а затем улыбнулся. Лорд Вальдемарт в самом деле существовал. Примечание. В главе использован фрагмент выступления и краткое, Геббельса 9 января 1944 года.